Глава 12, в которой мы не смиряемся с тем, что остаёмся не у дел. Энджи стоял у окна. Услышал мои шаги, но даже не повернул голову. Ну, что? Ничего. Его нет. Нигде. Пропал. Рэйм гудел. Этой ночью из тюрьмы бежала преступница, Элланка Орел. То есть ей помогли бежать. Доблестные охранники, те, что остались в живых после дерзкого нападения, рассказывали, что ее украли чуть ли не демоны в человеческом облике. Один из них плевался огнем, другие были вооружены горящими мечами. Они схватили пленницу и унесли сквозь стену. «И можешь мне не рассказывать, кто этот демон, плюющийся огнем?» Ангел тихо рассмеялся. «Он многому научился». «Да, мы великолепные учителя». «И что теперь прикажешь делать?» Я не могу его выследить, даже если перепашу носом весь Рэйм. Он стер свой след, а с этой штукой в спине я вообще почти ничего не могу. Был в тюрьме, почувствовал остатки его магии, но только в самом здании. Куда он пошел потом, непонятно. Видимо, в тайный ход. Но я не нашел его. Может, если достать планы башни? Гэл. Энджи повернул ко мне спокойное, ясное, улыбающееся лицо. Он хочет быть человеком. Мы ему не нужны. Он выбрал свой путь, а ты еще нет. Чего я не выбрал? С кем ты? С Атором или с Булфером? Я подошел к окну, встал рядом с ангелом, посмотрел на утренний Рэйм. Этот красивый, отвратный город. Булф давно сделал выбор, 5000 лет назад, но Атор не знает, куда идти. То есть ему кажется, что он знает, но на самом деле он заложник твоего света, Энджи, проклятого ритуала, что ты провел над ним. И мы с тобой тоже заложники. Куда бы ни пошли, как бы ни хотели облегчить свою судьбу, ничего не выйдет. Будем двигаться до конца по тому пути, который ты открыл для моего хозяина». Партнер молчал. Что он мог сказать? Я был прав во всем. «И вообще, знаешь ли, ваша светлость, как ты надоел мне вместе со своим Атором разговорами о свободе выбора и гуманизме?» Он тихо рассмеялся. «Знаю». «Тогда идем покупать лошадей». «Я не собираюсь его разыскивать пешком. Надеюсь, ты почувствуешь его, как только вылечишься от этого города. Или я услышу, как только избавлюсь от этой дряни в спине». «Куда поедем?» В Энджи промелькнуло что-то от прежнего, любопытного, непоседливого 14-летнего образа мальчишки. «Вошли в город Запада. Поедем на восток». Из Рэйма мы выехали на следующее утро через южные ворота. Сначала держались городской стены, а затем повернули строго на восток. Мне досталась смирная серая лошадка. Сначала ее волновал седок демон, но потом присутствие ангела, видимо, успокоило. Энджи ехал рядом, на гнедом кабалтинце, довольно щурился на восходящее солнце и улыбался своим мыслям. Я вспоминал, как несколько тысячелетий назад мы двигались вместе с Булфером по таким же дорогам, пыльным или грязным, разбитым и ухабистым, шли искать спасения, защиты, власти, еще одного шанса на победу. И теперь только мы с Энджи по-прежнему стремимся сохранить хрупкое единство. Мы идем вслед за Булфером, как и раньше, бешеным, темпераментным и необузданным. Только в этот раз он, то есть мальчишка Атор, почему-то решил не принимать нашу помощь. Хочет идти один. Но зачем? Желает сам получить всю славу или бесславие? А может быть, мой хозяин и впрямь необратимо стал человеком? Поэтому-то он и хочет своей жизни, своей любви, и изгоняет нас с ангелом. Нет, я не могу понять, почему он отказывается от нашей помощи? Это же прямая выгода. Ведь для него было бы настолько проще. Мы бы защитили его в этой дурацкой человеческой судьбе, как уже было не раз, уберегли от опасностей и нелепостей, которые на каждом шагу могут прервать любую, самую великую, беспомощную человеческую жизнь. Я в очередной раз покрутил головой, пытаясь засечь хотя бы отголосок существования мальчишки. Ничего. Научил на свою голову. Где теперь искать упрямого остолопа? «Мы не нужны ему, Гэл», — повторил Энджи, словно прочитав мои мысли. «А может, и правда прочитал». «Знаю». «Мы ему не нужны», — повторил я и добавил то, о чем мы думали вместе, но не произносили вслух. «Это он нам нужен». Москва, Сочи, 2003-2004 годы.